нагнала всех людей гроза. Но идет прохожий по панели, смеются радостно глаза. Он дождя ни капли не пугается, и хоть ливень грозовой прошел, человек идет и улыбается, значит, человеку хорошо. Человек идет и улыбается, значит, человеку хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо, о-о, хорошо. Романтик видно по всему. Даже клёны низкие поклоны ветками отвесили ему. Может, он в свой город возвращается, может быть, зовёт его большой. Человек идёт и улыбается, значит, человеку хорошо. Человек идёт и улыбается, значит, человеку хорошо. Хорошо, хорошо. Открывайте окна настежь, дождик прекращай-ка свой мотив. Пожелаем человеку счастья, пожелаем доброго пути. Может быть, мечта его сбывается, может, он любовь свою нашел. Человек идет и улыбается, значит, человеку хорошо. Человек идет и улыбается, значит, человеку хорошо.